Вообще мы как могли окружали его заботой. Все же и мы не понимали, почему он не писал этот проект в своей отдельной комнате на Котельнической набережной. Быть может, чтобы покорить врага, надо иметь его перед собой? Пески неотступно надвигались, и Мальшит должен был видеть это собственными глазами, чтобы написать хороший проект. Мы очень привыкли к Филиппу Мальшиту, но приближался конец августа, и он уже должен был ехать в Москву. Перед самым отъездом ученый-океанолог так удивил нас, что отец даже стал его меньше уважать после этого. Только не мы с Лизой. Все случилось из-за Фомы Шалова. Вот уж кому подходила эта фамилия. Глава третья. Фома Шалый. Фому нас в поселке не уважали, потому что считали лодырем и хулиганом. Я один только всегда ждал от него чего-нибудь необыкновенного, подвига или открытия, или просто доброго поступка. По-моему, Фома был хороший человек. В школе он учился так себе, посредственно. В начале четверти двойки, к концу натянет на тройки. Так бы на тройках и кончил десятилетку. Но его исключили с 10 класса за драки. Больше всего на свете Фома любил драться на кулаках. Когда он подрос, то поколотил почти каждого ловца и капитана в Буруном и в соседних селах. Избив, чуть ли не со слезами просил прощения, уверяя, что не может не драться, такой уж уродился. Когда мы изучали былину о Ваське Буслаеве, я поднял руку и сказал учительнице, что у нас в Буруном тоже есть Буслаев, это Фома Шалый. В точности былины богатырь, только он еще ни у кого не выдергивал рук и ног, а так кулаками дает. Учительница почему-то страшно возмутилась и заявила, что я говорю глупости. Никакой он не Буслаев, а просто хулиган, и напрасно никто не подаст на него в суд. Все ребята, даже девочки, единодушно поддержали меня. Во время проработки этой былины все бегали смотреть на Фому, и его авторитет у школьников сильно возрос. Благодаря Фоме все ребята, даже заядлые двоечники, ответили про Василия Буслаева на 5, и на экзамене про него знали лучше всего. Но учительница почему-то была недовольна. В детстве мы жили по соседству, и часто по просьбе своей матери, Аграфены Гордеевны, Фома оставался у нас ночевать. Его мать была дурная женщина. Так все считали. Так оно и было, хотя Фома, кажется, очень любил ее. Как мы ни были тогда малы, но уже могли наблюдать и сравнивать. У нас тоже отец на фронте, но мать оставалась верной. Она честно работала и не спекулировала. А Аграфена Гордеевна была необычайно красива, молода, крепка. Почему она не хотела честно трудиться, как другие женщины? Мне было 6 лет, когда однажды зимним вечером вернулся с фронта отец Фомы Иван Матвеевич Шалый, правильнее сказать, из госпиталя, где он пролежал больше года после ранения ног и контузий. Ноги у него хотели отнять, но он не дался и хорошо сделал. Ноги зажили. Дома он застал развеселую компанию, где несомненным предсказателем был огромного роста незнакомец, не то геолог, не то инженер какой-то. Он часто заглядывал в Буруны. И тогда Фома приходил к нам ночевать. Мы сидели у ярко пылающей плиты. Мама, Фома, Лизонька и я. Слушали Лизу. Она рассказывала таинственный остров Жюля Верна, когда в окно громко постучали. Мама быстро поднялась с табуретки и, посмотрев сквозь стекло, громко ахнула. Затем впустила в дом Ивана Матвеевича. Они молча, как родные, поцеловались 3 раза, а потом он уставился на вскочившего Фому. «Сынок!» — сказал он хрипло и, шагнув вперед, прижал его к себе, да так и замер. Он и нас поцеловал, оцарапав мне нос колючей щекой. Только потом снял шинель и вещевой мешок. Затем присел на скамью у стола, обхватив голову руками, и замычал от боли. Рассказывай, Марина, все равно уже многое знаю.